Глава 22. Разбирали пришедшую почту. 12 баб в расстегнутых ватниках и плюшевых шубейках, взбитых на плечи платках, сидели, разомлев, на полу перед железной печуркой. 13-й был мужик из дальнего колхоза Дементий, не взятый на фронт, потому что припадочный. Дверца печки была открыта, трещали дрова, и отсвет рыжего пламени играл на обветренных лицах. Лиза Губанова с улыбкой рассказывала о недавнем событии. Две бабы из их деревни пошли в лес по грибы. Отошли совсем недалеко, когда услышали, что-то трещит на дереве. Одна из них, Шурка, голову подняла, да как закричит: «Ой, мамочки, леший!» И брык в беспамятстве на траву. Ну, а другая, Тонька, та посмелее. Тоже на дерево поглядела и говорит: «Небось, Шурка, это не леший, а обезьян». «В чем одетый?» — спросил Дементий. — В том-то и дело, что ни в чем, а весь шерстью покрытый, как все равно козел. Ну, Шурка тоже в себя пришла и стала в обезьяна палкой кидать. «Слезай, — говорит, — не то зашибу, а тот, — говорит, — не слезу». — По-русски говорит, — удивилась Маруся Зыбина. — А то ж по какому? — Да вот немцы, — сказал Дементий, — говорят по-немецкому. — Ставят из себя много, вот и говорят, — заметила Лиза. — Ну и дальше. Стали они обои в него палками кидать. А он на ветке качается и смеется: «Не тушьтесь, мол, бабы, все одно не докинете. Вы лучше скажите, большевистская власть не кончилась ли еще?» Тонька, значит: «Сейчас, — говорит, — сходим в деревню, узнаем, кончилась или нет, а ты погоди». И пошли в деревню. Народ привели. Кто с вилами, кто с ружьями. А обезьяна уже нет. Ты же ж не дурак, чтобы дожидаться. А на другой день участковый приезжал. Тоньку и Шурку в правление водил, да там стращал. «Никакого, — говорит, — обезьяна в наших лесах быть не может, а ежели, — говорит, — еще такие отсталые разговоры услышу, из вас самих обезьянов наделаю». Во время разговора вошла Нюра, слегка припозднившись. Лицо ее было заплакано. Поздоровалась и собралась примоститься на полу рядом с Дементием, но ее остановила Маруся Зыбина. «Нюрок, тебя чего-то Любовь Михайловна кличет?» Недоумевая, но не очень тревожась, вошла Нюра в маленький, не больше вагонного тамбура, кабинет заведующей. Любовь Михайловна, крупная, лет 40, блондинка с шестимесячной завивкой, сидела, еле втиснувшись в пространство между стеной и маленьким однотумбовым столиком. У окна стояла телеграфистка Катя. Она держала в руках толстую книгу и вычитывала из нее какие-то цифры, а Любовь Михайловна стучала костяшками счетов. На пальцах правой руки синела татуировка «Люба», на запястье левой — часы с ремешком. Стрелки показывали половину десятого. — Здрасте, — сказала Нюра. Обе женщины перестали считать и молча смотрели на Нюру. — Вы меня звали? — спросила Нюра. — Ах, да-да, — сказала Любовь Михайловна и почему-то смутилась. Она попыталась выдвинуть ящик стола, но поскольку двигать его было некуда, тут же задвинула снова. — Я вот что хотела спросить, Нюра. Что у тебя случилось? Только, пожалуйста, не говори, что у тебя ничего не случилось. Я все знаю. Нюра молча смотрела на заведующую, а та смотрела на стенку мимо Нюры. — Да, к сожалению, Нюра, нам с тобой придется остаться. Нюра молчала, не понимая услышанных слов. Любовь Михайловна подняла глаза на Нюру, но тут же отвела их в сторону. Ты сама понимаешь, мне неприятно это тебе говорить, ты хороший человек и скромная труженица, но... Любовь Михайловна остановилась подумать, свернула самокрутку и закурила. Но ты хорошо понимаешь, Нюра, что сейчас мы должны проявлять особую бдительность. Нюра кивнула. Она была женщина темная, но насчет бдительности сознавала, нужна. Ты пойми, Нюра, я к тебе отношусь по-прежнему. Но твой супруг оказался очень нехорошим человеком. Я, Нюра, тоже женщина и могу все понять. Но и женщины бывают разные. Я про одну в газете читала, что она до того докатилась, с немцем спала. И это сейчас, когда немцы убивают наших мужей, наших отцов и братьев. Угоняют в неволю наших сестер, матерей и дочерей. Сейчас ложиться с немцем в постель. Это надо потерять всякий стыд. Это надо, не знаю, до чего докатиться. — Михайловна, а Михайловна, — вмешалась вдруг до того молчавшая Катя, — так этот же Ванька, ейный, он же не немец, он русский. Любовь Михайловна растерялась. Она себе уже так накалила, что сама поверила, будто Нюра спала именно с немцем.